Глава 13. Миром правит металл. Первый же удар топора нашего безголового рыцаря вызвал такой шум, что я едва не оглохла. В моем мире есть ряд неприятных звуков. Например, в детстве у меня каждый раз волоски на руках приподнимались, когда учительница увлеченно выписывала на доске доказательства теоремы. Или звук перфоратора, который работал для нас будильником каждое субботнее утро. Но страшнее всего была серенада Витьки из соседнего подъезда, который решил таким образом признаться мне в любви. Так вот, звон, который заполнил подвал, был в разы ужаснее всех вышеперечисленных кошмаров вместе взятых. Будто внутри рыцаря зазвучал оркестр, причем каждый инструмент играл свою мелодию. И это передавалось через усилитель, а мы стояли как раз у огромной колонки. Я испуганно оглянулась на девочку. Но Анита, прижав ладошки к ушам, весело хохотала. Вальдемар же вжался в пол и изобразил кошачий обморок. Когда стало тихо, я, мотая головой, попыталась справиться с временной глухотой и громко спросила. «Что это было?» «Поющий металл», — с энтузиазмом пояснила девочка и обвела рукой ряд рыцарей. «Он шумный, зато его много». «Боюсь, мои барабанные перепонки не выдержат разборки и одного комплекта доспехов», — проворчала я. «А я предупреждал», — приоткрыв один глаз, проворчал кот. «Если это можно так назвать», — уже приходя в себя, хмыкнула я и поинтересовалась. «Если ты знал, что все так будет, зачем увязался за нами? Остался бы наверху с Януарием». «И пропустил бы самое интересное?» Перебив меня, возмутилось животное. «Ни за что! Видела бы ты свое лицо! Ну что, не передумала делать ящик для Фигейра?» Рыцарь, который ждал моей команды, чтобы продолжить экзекуцию, быстро обернулся. Я всем сердцем ощутила его панику и помотала головой. «Нет, не передумала». Но когда граф радостно занес свой топор, остановила. «Погоди!» Приблизилась к одному из рыцарей и, подхватив с пола камешек, простучала керасе знакомую с детства мелодию. Как ни странно, шума не возникло, а звук, который издавали доспехи, поразил объемом и был приятен на слух. «Это же магический мир!» — увещевала я себя. «И если уж кот болтлив, как говорящий попугай, то и железо может петь. И главное — слушать!» Набрав в грудь побольше воздуха, я выпалила. «Уважаемый металл, прошу не мешать нам неприятными звуками. Мы ломаем эти доспехи не потому, что собираемся выбросить их на свалку, а хотим создать новые красивые вещи, и они не будут пылиться в подвалах. Неужели вам самому не хочется быть на свету и играть красивые мелодии для жителей этого чудесного замка?» Замолчав, я задержала дыхание. Переживала, что девочка решит, что мама не в себе. Еще ждала ехидных замечаний от кота, но никто и слова не сказал. Тогда я обернулась к Фигейра и махнула. «Дубль-2, то есть приступай». Граф замахнулся огромным топором и обрушил его на доспехи. Скрежет, который издал поющий металл, можно было назвать тихим. Кажется, моя тирада сработала. «А ты ничего, непрекаянная душа!» — восхитился кот. «Находчивая! Помни об этом, когда без спроса будешь таскать вареники!» — шутливо погрозила ему пальцем. «Найду в любом закутке замка!» «Подумаешь, добавки захотелось!» — пробурчал Вальдемар. «Жадная какая душа!» «Не жадная, а экономная!» Вручая коту плоский камушек, возразила я. «А теперь бери вот эту железяку и сделай ее плоской!» «Как?» — изумился кот. «Я не обладаю магией!» «Зато я могу!» — воскликнула Анита и прыгнула на выгнутый кусок металла. «Стой!» — зная, как сильна магия девочки, вскрикнула я. Но было уже поздно. Малышка с размаху наступила на пластину. Она и правда стала плоской и намертво впаянной в пол. «Ой!» — стушевалась девочка и, присев, попыталась оторвать результат своей неуемной деятельности от камня. Виновато посмотрела на меня снизу вверх. «Я не хотела, так получилось». «Неплохо, кстати, получилось». Раздумывая, как я могу это использовать в ремонте, тихо заметила я и улыбнулась. «Ничего страшного. Граф вырубит этот кусок вместе со слоем камня. А ты постарайся сделать то же самое, но осторожнее. Как бы не кричи, а прошепчи, но магией». Анита радостно закивала и увлеченно принялась за работу. Когда граф, вздыхая, выковыривал из пола третью пластину, я поняла, что дело провалено, но сдаваться не собиралась. «Стоп!» — хлопнула в ладоши. «Переносим всю эту груду железа в большой зал». Подключив к транспортировке призрака, я постаралась не обращать внимания на мурашки, периодически пробегающие по спине при виде плавно двигающихся по опустевшим коридорам замка доспехов. «Анита!» — позвала я девочку, когда груда металла лежала в самом большом зале. «Приступай, малышка, все в твоих руках, то есть в ногах». «Правда можно?» — обрадовалась та. И с визгом бросилась к доспехам. Вальдемар прижал уши и забрался на Офигейра. Рыцарь с головой кота напомнил мне картину художника из моего мира. И я подумала, что этот человек, может, тоже некогда посетил Шаат. Но через несколько секунд мне стало не до воспоминаний. Анита воодушевленно усеивала камень железными плитками. И уже скоро весь пол сверкал металлом. Я прищурилась и, рисуя в голове дизайн, погрузилась в размышления. «Надо покрасить стены». «Точно! Краску достанем из книги. А еще нужно стекло для окон. Только где его взять?» «Придумала. Из него же сделаю обеденный стол, а ножками к нему послужат части доспехов. Будет забавно». Меня отвлекла приятная музыка. Я подняла взгляд и опешила при виде девочки, вальсирующей с Януарием Вторым. Призрак вел осторожно и умело, а Анита радостно смеялась. Металлический пол, которого касались ее ноги, издавал нежную мелодию. И лишь Офигейра тяжело вздыхал. Музыкального гроба ему так и не получилось.